В то же самое время в квартире Капитоновых на Большой Бронной собралось много народу. Столько, сколько там, пожалуй, ни разу не бывало при жизни ее обитателей. Здесь находилась оперативная бригада с Петровки. Следователь, опер, эксперт, фотограф. Сюда вызвали понятых. Понятыми стали двое других обитателей Цыковского дома. Соседка-пенсионерка, вызвавшая милицию, и ее муж. Приехали двое из комитета, оба в одинаковых серых пальто, с одинаково незапоминающимися лицами и фамилиями. Один постарше, другой помоложе, вот и вся разница. Вызвали с работы Ирину Егоровну, дочку погибших. Соседка ей позвонила, сказала, что отцу плохо с сердцем. К тому времени, как Ирина Егоровна доехала из министерства домой, тела Егора Ильича и Галины Борисовны уже увезли. Труповозку подогнали к самому подъезду, прикрыли ее со стороны улицы рафиком скорой помощи, чтобы ничего не разглядели случайные любопытствующие. Дюжие санитары вытащили, бегом-бегом носилки с телами, прикрытыми простынями, сперва Егора Ильича, а потом Галины Борисовны. Труповозка тут же отъехала. В квартире остались нарисованные криминалистами силуэты тел и пятна крови. Когда Ирина Егоровна приехала и узнала о смерти отца и матери, с ней случился сердечный приступ. Врачу скорой помощи пришлось отхаживать ее, делать укол. Вскоре, впрочем, Ирина Егоровна взяла себя в руки и принялась деятельно сотрудничать со следствием. В ее лице не было ни кровинки, из глаз не пролилось ни слезинки. Из ее показаний следователь милицейской опербригады и неразлучный с ним молчаливый дежурный следователь с Лубянки узнали, что из квартиры кое-что похищено. Похищено самое ценное. Из тайника под баром исчезли все драгоценности, в том числе несколько бриллиантовых браслетов, колье и серег, принадлежавших Галине Борисовне и Ирине Егоровне. Из бельевого шкафа утащили 4 сберкнижки с накоплениями на сумму более чем 30 тысяч рублей. А из жестяной коробки из-под чая, стоявшей на кухне, убийцы похитили почти 10 тысяч рублей наличными. При этом квартиру преступники не обыскивали. Вещи не были перебулгачены. Создавалось впечатление, что убийца или убийцы очень хорошо знал, что где находится в квартире Капитоновых. Значит, сам собой напрашивался вывод, преступники или преступник были в семействе своими людьми. В пользу данной версии свидетельствовал и тот факт, что дверные замки оказались неповрежденными. Судя по всему, Галина Борисовна Капитонова спокойно впустила налетчика в квартиру, значит, вероятнее всего, она хорошо его знала. Потому, кстати, что она тут же беззаботно повернулась к нему спиной, и тут ей нанесли удар ножом, удар, оказавшийся смертельным. Далее события, видимо, развивались так. Шум падающего тела встревожил Егора Ильича. Он как раз приехал после внеочередного пленума ЦК домой переодеться и пообедать. Он, по словам дочери, при любой возможности старался заехать поесть домой. Вероятно, эта деталь семейного уклада Капитоновых также была известна преступникам. Не успел Егор Ильич выбежать из кухни, как его сначала оглушили, ударив по голове тупым тяжелым предметом, а затем уже потерявшего сознание зарезали. После двойного убийства преступники или преступник принялись осматривать квартиру в поисках поживы. Они, видимо, хорошо знали, что где лежит, потому что никаких усилий им прикладывать не довелось. Убийцы без проблем отыскали все самое ценное в доме. Словом, с облегчением подвел итог милицейский подполковник, начальник дежурной опербригады с Петровки, речь идет, скорее всего, об убийстве с целью ограбления. Никакой политикой здесь не пахнет. Человек из КГБ в стандартном польском костюмчике, в сером галстучке, с абсолютно серой внешностью, никто из опербригады даже не запомнил ни фамилии его, ни звания, резко оборвал подполковника. Когда убивают кандидата в члены ЦК партии, это всегда политика. Да еще, когда его убивают в день внеочередного пленума ЦК. Он внушительно посмотрел на милиционера, побуравил его глазками, прикинул, испугался ли тот, понял, что тот испугался не очень и оттого заявил излишне резко и безапелляционно. «Мы забираем это дело». «Забираете именно потому, что раскрыть его никакого труда не составит», — добавил про себя милицейский подполковник, но вслух произносить этого, естественно, не стал. Настя вернулась поздно. Вот уж дурацкий у них факультет. Как пьянку начнут, не остановишь. И сама не остановишься. Нашли ведь, что справлять. С запоздалым раскаянием думала Настя. Поминки по генсеку. Подумать только. За болтовней, картишками и игрой в бутылочку пыталась отвертеться, да не удалось. Время пролетело вихрем. Стали расползаться только в час ночи. Ким смотрел на Настю пьяными глазками, уговаривал остаться. Метро ведь уже закрылось. Ну, куда ты поедешь? Настя решительно пресекла домогательство и, смущаясь, стрельнула у девчонок пятерку на такси. С карманными деньгами у нее в последнее время была напряженка. Даже стипендию приходилось стащить в семью. Ну вот, опять я поиздержалась, покаянно думала она, подремывая в тепле машины. Зачем только пошла? Конечно, было вкусно, но в Праге оставила деньги, что мне выделил Сенька на обеды на неделю, и пятерку еще эту несчастную на такси отдавать. Нахальный водила набивался на чаевые, но Настя, охваченная приступом экономии, пожаловала ему только 20 копеек. Тоже нашла статью расходов. «В дурацкое Измайлово ездить», — сердито думала она, топая по ступенькам. «Как хорошо было на Бронной, отовсюду пешком можно дойти». Но больше всего ее расстроило, что Сенька до сих пор где-то шляется. 2 часа ночи, а окна темные. Или бессовестно дрыхнет, не дождался. «Пусть душу, коли так», — решила Настя. Но Сени дома не оказалось. Бухают, небось, в типографии, переверстывают полосы и бухают. Газетчики хреновы. Дабы развеять одиночество и тоску, Настя повключала по всей квартире свет. Ну и пусть нагорает. Надоело ей каждую копейку высчитывать. Врубила любимых Битлов, увы, в полголоса. Соседи церемониться не будут, мигом в батарею застучат. Она достала из холодильника полбутылочки Апсны Абукет, остатки Сенькиного подарка на 8 марта. Хорошее вино, дефицитное. Где он его только достал? Сделала глоток, попыталась, как когда-то учил Женя, насладиться букетом или абукетом. Искривилась. Ничего в нее сегодня не лезет. Ни коктейль, ни виски, ни благородное вино. Что это с ней? Есть хочется, а запивать не хочется. Настя досадливо вернула бутылку в холодильник и достала 3-литровую банку с маринованными помидорами. Помидоры, конечно, ужасные, зато стоят копейки, и аппетит хорошо перебивают. Сна ни в одном глазу, да и не хочется ложиться без Сеньки. Интересно, где его носит? Настя вдруг подумала о Милке Стрижовой, своей, так сказать, верной подруге. Милка оказалась единственной, кто одобрил Настино решение уйти из семьи, уйти к Сене. По крайней мере, она неоднократно об этом заявляла. И неоднократно заваливалась в гости, Пижонки-однокурсницы те ни разу не добрались в деревню Глушь Измайлова. Милка сидела у них часами, пила бесконечный кофе, болтала, совала нос во все их дела. Сенька, кажется, не возражал. Он охотно беседовал с Милкой, даже к ярости Насти вворачивал довольно смелые комплименты в ее адрес. Что только нашел он в этой тощей дылде. — Да нет, — успокаивала себя Настя, — глупости это все. Он Милку просто морально поддерживает, потому как у той старый, седой, противный муж вечно в командировках. А на душе все равно кошки скребут. А вдруг Сенька не в типографии, а у коварной Милены? Продолжает, так сказать, свои утешения. Или у нее утешение ищет и на меня жалуется за то, что я из семейного бюджета выбиваюсь. Настя еле удержалась от того, чтобы набрать подруге номер, но искушение подавило. От нечего делать она прошлась по квартире и заметила, что-то здесь сегодня не так. Что-то неуловимо изменилось. Вроде и вещи все на своих местах, и запахов незнакомых нет, а есть ощущение, что кто-то наведывался. Соседка, что ли, причапывала? Или... Сенька днем забегал? Ну, насчет Сеньки она установит в два счета. Настя прошла в прихожую. Проверила, где Сенькины тапки. Синий раздолбай вечно расшвыривает обувь по всей прихожей. А Настя с ним ругается. Ну, а если нарушитель уже сбежал, аккуратно ставит его тапки на полу. Да, тапки стоят на том самом месте, что и утром. Значит, Сеня сегодня не заходил. А может, и правда, соседка объявлялась? Настя не поленилась. Взяла настольную лампу с длинным шнуром, подошла к двери соседской комнаты. Полы мыла дня три назад, а нишу перед соседской дверью не трогала. Чужая территория. Она осветила придверный пятачок, убедилась. Слой пыли, месячный как минимум, не нарушен. Настя вернулась в кухню. Нет, что-то определенно не то. Присела на табуретку. Попыталась вспомнить, как выглядела квартира сегодня в 10:30 утра, когда Настя выбегала из нее, спеша к третьей паре. Две немытые чашки в раковине и хлеб на столе. И Сенькин свитер валялся на табуретке. Настя специально не убрала его, дабы по возвращении повоспитывать нерадивого друга на наглядном примере. А это еще что такое? У табуретки она разглядела кучку песка. Явно с уличной обуви насыпался. Сначала, наверное, лужица была, а теперь высохла и превратилась в сероватую пыль. Но ничего себе! Ходить по квартире в уличных ботинках? Да такого себе даже грязнуля Сенька не позволяет. Ей отчего-то стало страшно. Кто? Кто мог быть здесь? Хозяин, утешала она себя, наверняка он. Приходил, пока нас нет, поглядеть. А может, мы тут разнесли все по камушкам? Утешение оказалось так себе. Настя знакома была с хозяином их квартиры, пожилым алкоголиком. Похоже, тому совершенно все равно, что происходит в его жилье, лишь бы деньги платили. Ну, может, у него приступ бдительности случился? Или... Сенька кому-то из приятелей ключи дал, ну, допустим, разрешил заехать и забрать какой-нибудь учебник-конспект. Тоже, конечно, вряд ли, но Сеньку я спрошу. Настя аккуратно вытерла кучку песка. Заодно убирать так убирать вымыла чашки и рюмку из-под вина. Мысли перекинулись на сегодняшнее странное неприятие спиртного. «Интересно, что это со мной?» — лениво думала Настя. «Организм, наверное, за ум взялся, решил. Хватит тебе пить, а то станешь алкоголичкой на этом факультете. Ну и очень хорошо. Здоровей буду». «Опять же, экономия немалая. Тьфу, как меня эта экономия достала? Только о ней думаю». «Да, времени уже почти 3 часа. Сенька совсем обнаглел. Позвоню завтра Гоге Мухранчу, спрошу между делом, во сколько номер подписали. Вряд ли позже часа. А может, такси ему никак не поймать? Ну и сам виноват. Я ему не Кончита, а он не граф Рязанов. До утра я у окошка торчать не буду. Да и спать уже хочется. Ой, сил нет». Настя с отвращением заглянула в ванную. Вечерний душ в окружении треснутого кафеля всегда был для нее пыткой. Краем глаза подметила. Сенькино полотенце уже все в разводах, а он никак не поменяет. Настя сорвала грязное полотенце с крючка, кинула в таз. Надо Сеньке завтра скандал устроить. За все хорошее. За тапочки посреди коридора, за уличную грязь в кухне, за полотенце в разводах. Неужели сложно запомнить, что раз в неделю их нужно менять? И за то, что шляется где-то ночами, она ему тоже вставит. В прихожей грянул звонок. Настя автоматически взглянула на часы. Явился примерный муж. Очень вовремя. Почти 4 утра. Для Арсения этот день закончился исключительно поздно. Дежурный Рафик начал развозить дежурную бригаду по домам только в 3 ночи.